На открытой всем ветрам куропаточей пустоши снег лежал уже сплошным покровом, и следы Кэт оказались засыпанными. Отец прямиком направился к седлу пострельщика, то исчезающему в облаках, то снова появляющемуся. Но ветер усиливался, и впереди снежная пелена полностью закрыла нам обзор. Я не видел вообще ничего, кроме залитой кровью отцовой куртки и лунок, оставленных в снегу его сапогами. Мушкет неслышно ступал рядом, выискивая наиболее удобный путь. Из-за мокрого снега его шерсть висела сосульками. Пес обычно прекрасно находил собственные следы и, как и овцы, мог по ним найти без особого труда дорогу обратно в Эндландс. Но когда мы оказались во враге, навсегда запомнившимся нам полной абсолютной тишиной, отец командовал ему остановиться. «По всей видимости, мы ошиблись», — сказал он. «В куропаточей пустоши нет таких утесов». «Но мы не могли далеко уйти», — сказал я. «Мы же шли по прямой». «В такую погоду ты не сможешь идти по прямой», — отозвался отец. «Значит, нам придется пойти назад», — сказал я. Отец расстегнул манжет рукава и посмотрел на часы. «Через пару часов начнет темнеть», — заметил он. «Я знаю, отец. Без света не просто будет найти дорогу. Я знаю». Отец просто хотел отогнать сомнения, вот и все. Я понимал, что он не собирается уйти из пустошей до того, как мы найдем Кэт. Но он был прав. Ходьба по глубокому снегу вымотала нас, и какое-то время мы стояли, прислушиваясь. Именно о здешней тишине первой я забывал, когда уезжал из долины. С собой в Саффолк ее не возьмешь, а в другом месте ее не бывает. Мушкет с его острым слухом первым услышал крик и потрусил вперед, чтобы выяснить, что это. «Похоже на овцу», — предположил отец. «Нет, это Кэт», — сказал я. Крик донесся снова, но теперь он казался совсем другим. На этот раз в нем как будто слышались слова, но невозможно было определить, с какой стороны он прилетел. Мушкет залаял, и отец велел ему замолчать. Я позвал Кэт и начал карабкаться вверх по склону. Метель улеглась, и только редкие снежинки медленно кружили, падая на землю. Когда я поднялся на самый верх оврага, оказалось, что ветер унес метель дальше, за пустоши, и нашим глазам предстало тускло-оранжевое небо на горизонте. Нос Мушкета, похоже, онемел от холода. Он повел нас широкой дугой, так что мы направлялись теперь на запад, а не на восток. Но хотя небо очистилось от облаков, следов Кэт не было видно, и местность казалась незнакомой. Определить расстояние здесь было трудно, как и трудно судить, насколько далеко от нас те белые хребты, которые мы видели. До них несколько миль или несколько минут ходьбы. Вслед за отцом я поднялся на более высокую точку. Но и оттуда мы видели то же самое. Я громко позвал Кэт, но ответом была тишина. Крик, который мы слышали, больше не повторялся. Нам ничего другого не оставалось, как идти к стене. Пока мы шли спиной к угасающему свету, мы держались нужного направления. Закат расцветил горизонт алыми полосами, окрасил снизу облака розовым цветом, и почти сразу же налетел новый снежный фронт. Сумерки сгущались, пошел снег, и теперь мы могли только идти, не сворачивая, и звать Кэт. К тому моменту, как свет угас, мы с отцом, наверное, шли уже целый час, хотя вряд ли одолели хотя бы милю. Пересекать пустоши даже в разгар сухого лета было непросто, а уж в снегу каждый шаг давался с трудом. И невозможно было предугадать, то ли мы сейчас вступим в яму глубиной в ярд, то ли нога поскользнется. Когда мы дошли до котловин в пустоши, проще было скатиться вниз на заднице, чем спускаться на ногах. А карабкаться наверх на другой край было так же утомительно, как ползти наверх песчаной дюны. Мы продвигались вперед, спускаясь и поднимаясь, через рвы и впадины, и уже приближались к вершине особенно крутого склона, когда отец нагнулся и схватил Мушкета за загривок, остановив его. «Что такое?» — спросил я. Он не ответил. И когда я одолел последние несколько футов и оказался рядом с ним на кряже, я увидел, что он пристально смотрит вниз. Нашим глазам предстала дальняя сторожка. Что бы старик ни рассказывал, я не мог себе представить, что она так хорошо сохранилась. Стены выглядели прочными. Крыша, то, что всегда рушится в первую очередь, выдерживала плотный покров снега. Со ставней облупилась черная краска, но они по-прежнему были плотно закрыты на засов. Мне вспомнилось, как время от времени из торфяных болот извлекают тела людей эпохи Железного века, и оказывается, что у них остались неповрежденными волосы, кожа и ногти. Удивительно, как что-то мертвое может казаться живым. «Не понимаю», — сказал я, — «как мы могли оказаться здесь, если все время шли на восток?» «Ты же видел, куда садилось солнце», — сказал отец. «Мы шли в верном направлении». «А тогда как?» Отец снова посмотрел на сторожку, наполовину занесенную снегом. «Не знаю», — ответил он. «Как ты думаешь, мы сможем попасть внутрь?» — сказал я. «Лучше будет, если мы пойдем дальше», — отозвался отец. «Мы уже ушли от долины на много миль», — возразил я. «И нам придется искать дорогу в кромешной темноте». «Может и так, но это место лучше предоставить самому себе», — произнес он. «На 10 минут, отец», — настаивал я. «Просто переждем метель». Вместе мы раскидали сугроб, наметенный перед дверями, толкнули их внутрь и пробрались в образовавшийся проход. Из-за закрытых ставней на окнах в помещении царил полумрак. Но даже при слабом свете было видно, что столовая, где Гидеон Деннинг с Эллинами играли в карты, пили виски и будили спящего под пустошами дьявола, была полностью лишена всякой мебели. И если знаки, которые эти люди начертили на двери в ту ночь в конце октября, по-прежнему там оставались, как утверждал старик, то они уже давно покрылись плесенью и паутиной. В доме было холоднее, чем снаружи, в снегу, и отец прошел к камину, чтобы посмотреть, в каком он состоянии. «Мало проку от него», — заметил он. Внутри, в самом очаге, слоями лежало птичье дерьмо. Решетка была забита остатками гнезд. Еще больше, наверное, их застряло в трубе. В качестве дров мы могли использовать только пару оконных ставен, принесенных сюда когда-то на замену прежним, и оставленных возле стены. Отец потоптался на них и разбил на куски, которые мы положили на решетку. Встав на колени, мы принялись раздувать огонь. Но дерево не загоралось, а тлело. И в 2 футах от камина холод пронизывал до костей. «Она ведь доберется сама до фермы», — сказал он. «Нас же не бросят», — отозвался я. «Они найдут ее». «Она с ума будет сходить из-за тебя», — заметил отец. «По крайней мере, она не будет одна», — сказал я. «О ней позаботятся, пока мы не вернемся». «Я прикидываю, обратный путь займет 2 часа», — сказал отец. «Отец, мы не можем никуда идти сейчас», — сказал я. «Только 5 вечера», — возразил он, посмотрев на часы. «Если мы сразу пойдем, будем на ферме к 7. Самое позднее — к 8. «К 8 утра более вероятно», — сказал я. «Да ладно!» «Слушай, отец, давай говорить разумно», — сказал я. «Ты знаешь, что такое пустоши под снегом». «Я потерял 9 здоровых животных», — сказал он. «Я хочу быть уверен, что с остальными все в порядке». «Все с ними будет в порядке. В такую погоду в овчарне их нельзя оставлять», — сказал он. «И что бы ты сделал?» «Отправил овец в хлев», — сказал он. «Очевидно». «Ну так они это и сделают», — сказал я. «Они столько же раз загоняли овец с пастбищ, сколько и ты». «Нужно к тому же присмотреть за бараном», — упорствовал отец. «У них есть глаза», — сказал я. «У всех». «Я имею в виду хорошенечко присмотреть». «Хитрожопый ты умник», — сказал он. «Если вдруг дело пойдет к худшему, надо вызвать Лейта». «Они управятся», — сказал я. «И мне нужно посмотреть, кем заменить маток», — гнул свое отец. «Ну да, погибли не просто 9 овец. С ними погибло и их потомство. И потомство, потомство. Смерть множится». «Билл правильно», — сказал отец, — сказал я. «Это не твоя вина». «Был бы сейчас старик с нами», — сказал отец. «Конца и края не было бы рассказом про все вот это». «Но он не с нами». «Воплоти, может быть, и нет». «Старик тебя водил когда-нибудь сюда?» — спросил я. «Никогда», — ответил отец. «Он вообще сказал, что если узнает, что я пытался найти это место, он возьмет ремень». «Да он в жизни никогда не брал ремня в руки», — сказал я. «Это он так выразился». «А как ему было?» — спросил я. «После того, что произошло с мальчишкой». «Я раньше еще об этом не спрашивал». «Он не особо высказывался», — ответил отец. «И никто из нас не говорил об этом. «Думаешь, он хотел убить парня?» — спросил я. «Да нет, конечно», — сказал отец. «Он целился выше головы мальца. Но видишь, как вышло? Он ведь весь вечер проторчал в этом сратом пабе. А потом он и поссать прямо не смог бы. Глаза-то залил». «То есть это был несчастный случай?» «Да какая разница, Джон», — сказал он. «Несчастный случай или нет? Все равно он тупой старый осел». «Таким ты и хочешь его запомнить?» — поинтересовался я. «А как еще ты хочешь, чтобы я его запомнил?» «Он твой отец», — напомнил я. «Ага. Только он никогда особенно не любил меня», — проговорил отец. «Любил, конечно», — сказал я. «Значит, ты о жизни здесь знаешь меньше, чем я думал», — отозвался он. «Я никогда не слышал, чтобы вы ссорились», — сказал я. «Вообще ни из-за чего». «Это потому, что ты не был здесь», — возразил он. «Он всегда обвинял меня в том, что я позволил тебе уехать». «Но уехал-то я». «Это он со мной расплевался, не с тобой», — сказал я. «Он никогда плохо о тебе не думал, Джон», — сказал отец. «Еще как думал», — возразил я. «Я же знаю». «Послушай, мы жили здесь вместе», — сказал отец. «Он весь менялся, когда узнавал, что ты приедешь пожить. За неделю до твоего приезда он дни считал. Я слышал, как он разговаривал с Мушкетом. Я не верил ему, и он это видел». «Кто, по-твоему, отнес на чердак этот расписной горшок и повесил зеркало?» — сказал отец. — Да он души не чаял в твоей красавице. Он стащил с головы кепку и положил ее поближе к огню, надеясь, что она высохнет. — Дело не только в овцах, — сказал отец. — Полно других дел. — Дела никуда не денутся, подождут до завтра, — сказал я. — А если ты о Билли волнуешься, то он не пойдет к Штурзакеру, пока не уверится, что с нами все в порядке. — К Штурзакеру? — Ладно, не надо, — сказал я. Ты сам знаешь, что он попрется туда после того, что случилось с овцами. «Не попрется», — возразил отец. «Он боится, что Штурзакер расскажет Денту про фургон». «Может, и правильно делает», — заметил я. «Что-то ты по-другому запел», — сказал отец. «Я так понял, ты уверен, что Штурзакер будет держать нас на крючке как можно дольше». «Ты знаешь Кена Штурзакера не хуже меня», — сказал я. «Если он почует деньги, искушение будет для него слишком сильно». «Да не будет там никаких денег», — сказал отец. «Откуда такая уверенность? Неважно, Джон, забудь об этом». «Не понял». «Послушай, у Кена Штурзакера старые новости», — сказал отец. «Дент не явится к нам на ферму». «Откуда ты знаешь?» Он затянулся и смахнул с губы крошки табака, выпавшие из самокрутки. «Отец, скажи, откуда ты знаешь?» — повторил я. «Потому что он уже приходил», — ответил он. «Когда?» «Через пару недель», — сказал он. «Парень, которого подстрелил старик, был племянником Дента». «О, Господи!» «Дальше этих четырех стен это не пойдет, понятно?» — сказал он. «Само собой», — ответил я. «Но как Дент узнал о Бендлендс?» «Один из тех мелких мерзавцев, которые на него работают, рассказал ему, что его племянник поехал сюда малость подзаработать на стороне». Отец выпустил дым через нос и почесал под глазом. Он был измучен. «Ты знаешь, я всегда говорю», — сказал он, — «что Кен Штурзакер набит всяким дерьмом. Но то, что он рассказал тебе о Денте, правда». «О чем это ты?» — спросил я. «Да ему вроде как было наплевать на своего племянника. Сдается мне, он считал, что тот получил по заслугам». «А тогда что же?» — задумался я. «Они разобрались между собой? Он и старик?» «Перестань», — сказал отец. «Ты что, серьезно думаешь, что такой тип, как Дент, может уйти просто так? И что же ему было нужно?» Отец взглянул на меня, потом перевел взгляд на огонь. «Грейс», — ответил он. «Ему нужна была Грейс. Старик должен был отвезти ее в Барнли». «Но он этого не сделал», — сказал я. «Что же помешает Денту явиться за ней?» «Старик предложил ему что-то взамен», — ответил отец. «И что же это было?» «Не знаю», — ответил он. «Как-то они между собой договорились». «А старик тебе не сказал?» «Если честно, Джон», — сказал он. «Я не спрашивал».